Я не оставляю следов на воде. На школьной фотографии я из тех, чью фамилию никто не может вспомнить, а мои золотые сережки отойдут в наследство государству. Ничего подобного этому скандалу в моей жизни еще не было. Сначала я обрадовалась. Его аттестат, на который я наткнулась в ящике письменного стола, между дипломом об успехах в плавании и схемой мопедного мотора, подтвердил для меня то, что я и так знала. Сплошные пятерки и по шведскому, и по математике, и по английскому. Четверок всего две, по основам религии и по труду. В общем, голова у Бенни варит. А ведь, насколько мне известно, зубрить? У него элементарно не было времени. Сызмальство батрачил на ферме. Вот почему он не поддается на мои попытки приобщить его к высокой культуре. Они провоцируют его. Он чувствует, что из этой культуры можно было бы извлечь кое-что полезное, но если он уступит мне, то вынужден будет признать, он сделал неверный выбор. Я оказалась не готова к его бешеной реакции. Не нашлась, что ответить. Я ведь хотела только ближе познакомиться с ним, надеялась отыскать звездочки для построения между нами моста. Золотые звездочки, которые доставались ему за успехи в учебе. Я выскочила от Бенни со слезами жалости к себе. Ну почему он все понял неправильно? Разумеется, дело обстояло с точностью да наоборот. К 6 утра, после 14 чашек чая, мне стало ясно, что это я все перевернула с ног на голову. Девочкой я привыкла получать в школе золотые звездочки и наклеивать их в тетрадку. Привыкла к маминым похвалам. Теперь умница Дезире возжелала озарить его деревенскую тьму светом просвещения. Хотя, по справедливому замечанию Бенни, понятия не имела о том, какие требования предъявляли к нему родители. Знала ли, что они умерли, и что он развел на их могиле целый питомник. И вдруг я безумно заскучала по собственной маме. Мне так захотелось повидаться с ней, что я даже немного заскучала по папе. А еще я заскучала по фамильному дубовому столу, за которым когда-то, старательно выговаривая непривычные звуки, читала маме вслух английские книги. Сама она английского не знала, однако каждое лето организовывала для меня языковую поездку в Англию. А когда я, поминутно спотыкаясь впервые, сыграла сонатину Моцарта, мама расплакалась. Она все не могла решить, кто из меня выйдет, концертирующая пианистка или лауреат Нобелевской премии. А из меня вышла библиотекарша с низким жалованием и несколькими сотнями тысяч долга, которые надо отдавать за учебу. Правда, разносторонне образованная. На пианино я больше не играю, зато теперь освоила жени дожни овес на губной гармошке. Не мне указывать Бенни богачу с рябиновой усадьбы, как ему жить. На другой день я не подходила к телефону. Боялась, что звонит Бенни. Впрочем, я еще больше боялась, что-то окажется не он, поэтому взяла на работе 3-дневный отпуск и сообщила папе, я еду к нему. Некоторые люди совершенно точно знают, в какую минуту почувствовали себя взрослыми. Мерт утверждает, что повзрослела, застукав мать в постели с рыжим соседом. У них в семье рыжая только сама Мерта. Я же обрела зрелость за эти 3 дня в родительском доме. Не могу сказать, что мне открылись какие-то семейные тайны. Если они и существуют, то погребены под слоем материкового льда. Не могу сказать, что произошло нечто из ряда вон выходящее. Папа, скрипя сердце, пропустил заседание клуба «Ротари» и развлекал меня жалобами на отвратительную работу сотрудников социальной службы, помогающих ему по хозяйству. В промежутках между жалобами он молчал. Не задал ни одного вопроса про мою жизнь, а маме бросил лишь там, где она теперь, хотя бы хороший уход. Только у меня нет сил бегать туда с посещениями, а на тебя она рассчитывать не может. «Неправда», — подумала я. Она может рассчитывать на меня, во всяком случае, в ближайшие дни. Я пойду к ней и буду держать ее за руки и проверю, так ли это замечательно, как было прежде. Я навещала ее все 3 дня. В одно из посещений она спросила, у тебя что, милая, сегодня окно в школе? Из остальных ее пространных речей я понимала очень мало. Мамина голова стала вроде телефонного коммутатора, который неверно соединяет линии. На обратном пути я подумала, что если бы мне понадобилось заполнить в анкете графу «ближайшие родственники», я бы запросто могла оставить ее пустой. А если я сейчас по ошибке открою дверь не в туалет и вывалюсь из поезда в темноту, мир едва ли изменится. Глава 36. Много дней подряд я изматывал себя работой, только бы не быть дома, когда зазвонит телефон. Я даже начал валить лес, хотя обычно стараюсь не заниматься этим в одиночку. Слишком много знаю лесорубов, которые либо не смогли выбраться из-под упавшего не ту в сторону ствола, либо вынуждены были ползти из леса с отпиленной ногой. А еще я думал, если со мной что-нибудь случится, кто поместит в газете некролог? И перед глазами возникал самый длинный в мире некролог, подписанный 24 коровами, честь по чести, с кличками и номерами. Не скажу, что я совсем сирый и бесприютный. Скоро Рождество, и мне поступило штук 10 приглашений от разных людей праздновать его с ними. Во-первых, от родственников, но они живут далеко и должны соображать, что я не могу нагрянуть к ним с коровами. Еще меня приглашало несколько семейств из деревни. Например, бездетные пожилые супруги, которые были материными ближайшими друзьями. Если я приду на Рождество к ним, они будут вне себя от радости и станут меня всячески обхаживать. Ну и, понятное дело, Бенгт Йорнан с Вайолет, которые считают само собой разумеющимся, что я завалюсь к ним. Видимо, так тому и быть, тем более, что рождественский стол Вайолет — это тебе не хухры-мухры. Я старался не думать о том, что мог бы красоваться у елки перед креветкой, и закусывать покупным холодцом из пластиковой коробки, если не идиотской чечевичной похлебкой. Обычно мы с мамашей звали родню к нам. Так было еще в прошлом году, когда мать отпустили на праздники из больницы, а тетка Астрид и моя двоюродная сестра Анита завезли полные багажники еды. За столом собралось 11 человек. Все знали, что это материно последнее Рождество, тем не менее мы повеселились на славу. Анита работает медсестрой в окружной больнице, а раньше много лет вкалывала в Швейцарии. Она рассказала массу историй об этой стране, после чего начала травить разные байки, смешав кучу воспоминаний юности, затасканные семейные шутки и всякие небылицы. Мы катались со смеху, и потом, когда дядюшка Грегер исполнил свой коронный номер, подражание Эверту Тобу, Топ Эверт, 1890-1976, шведский писатель и художник, более всего прославившийся как автор и исполнитель песен, в том числе лирико-юмористического плана. Ближе к ночи матушка хитро сказала: «А теперь надо нам, старикам, избавить молодежь от своего присутствия». Под молодежью она, ясное дело, имела в виду нас с Анитой, и мы до полпятого утра чинно, мирно просидели с ней за коньяком вперемешку с рождественским сидром, и Анита рассказала про аборт, который сделала от женатого швейцарского врача. В этом году у меня не было ни малейшего настроя украшать дом к Рождеству. Угрюмо сидя за кухонным столом, я только оглядывал творившийся вокруг разор. Мамашу он бы привел в ужас. Дом постепенно приходил в запустение. В нем уже пахло заброшенным хутором, если не ночлежкой. Я, конечно, заменил водосточные трубы и покрасил террасу, но не представлял себе, с какой стороны взяться за наведение уюта внутри. О том, чтобы украшать к празднику собственную комнату, не хотелось и думать. Чистоту я еще кое-как навел. А крахмалить салфеточки и развешивать кругом подзоры с рождественскими гномами, как это делала каждый год мать, нет уж, увольте. Материны старички-друзья подарили мне 2 худосочных розовых гиацинта в пластмассовой корзине и огромную коробку шоколадных конфет «Аладдин», кроме всего прочего, потому что я скосил летом траву на их делянке. А еще я купил на распродаже фирменных красных свечей, отыскал дома несколько подсвечников и расставил везде горящие свечи. Теперь можно было не смотреть на окружающий бардак. Телевизор я перетащил из залы в кухню, и стоило мне прийти домой, как я врубал его на полную мощность, особо не прислушиваясь к праздничному гвалту, доносившемуся из того угла. За 2 дня до сочельника, часов 10 вечера, позвонила креветка. — Это я. — Можно мне на Рождество к тебе? — спросила она. — Ясный перец, можно? — сказал я, и на другой же день съездил за ней в город. Глава 37. Мы с тобой, дружок, как два косматых мишки. Забираемся каждый в свою берлогу и грезим о лете. Забыв про людской гул и мрачные громады домов, мечтаем о тихих лесах и белых летних ночах. Снаружи колючий ветер, и с каждым днем густеет тьма. Иди ко мне, ложись рядом и грейся. Снаружи бродит охотник, вдали подвывает лиса. Дай я зароюсь носом в твой теплый, жесткий мех.